Валентина Петровна, здравствуйте. Сейчас скорую вызову, блядь. Валентина, чтобы зачем? Увезли тебя. Зачем? Хули ты надоедаешь, ебаный в рот? Я звоню вам... Нихуя тебе тут не светит, блядь! Я звоню вам сообщить очень важную информацию. Какую хуй информацию? Тут же к Курдюкову стали ходить банды утконоса, прикиньте, и как бы обещали к вам прийти скоро. Этих Курдюковых я, блядь, на суд скоро вызову! Блядь, суд подам на них! А банда утконоса...